Мартовская копель. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно мягкое, это весеннее обещающее кап, кап. Это не скучный дождь, как зарядит бывало на неделю. Это веселая мартовская копель. Она вызывает солнце, теперь уж везде копель. Под сосенкой кап-кап, под елочкой кап-кап. Прилетели грачи, теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками, пискариков, налимов, принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят, возьмется дружно, поплывет все за Москворечье. Значит, зальет и водокачку, и бани станут, будем на плотиках кататься. В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся кап-кап. Радостный за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать. Кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап. Уже тараторит по железке, попрыгивает, пляшет, как крупный дождь. Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль взялась. Конечно, весна взялась. Протираю глаза с просонок, и меня слепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал. В доме большая стирка, великопостная. Окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как копель играет, тра-та-та-та-та-та-та. А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку в самый город на грибной рынок, где все говорят, как праздник. Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам от Бога спускаются с неба ангелы. Я знаю по картинкам, если бы к нам спустился. На крашенном полу и на лежанке лежат золотые окна. Совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачные, что даже пузырики-глазочки видны и пятнышки. И зайчики. Голубой, красный. Но откуда же эти зайчики? И почему так бьются? Да это совсем не зайчики, как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно. Шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, и другой уж день гуляют. Я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру на солнце. И солнце их делает живыми, и так чудесно. Это они играют на лежанке, как зайчики, ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие, живые, чудесные. Воздушные яички, я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху, будто они спустились с неба, как ангелы. Блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник, угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит, а графин на лежанке светится разноцветными огнями, а милые обои. Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались. Это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах. Самые веселые обои. И пушечка моя, как золотая. И сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто. Вьются, как золотые нитки. Весна, весна. И шум за окном особенный. Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей, грохот. Не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василия Васильевича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат. «Эй, смотри у меня, ребята, к обеду что бы!» Слышно голос Горкина, как комарик. «Снежком-то, снежком подолбливай!» «Да, набивают погреба, спешат! Лед все вчера возили!» Я перебегаю босой к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца. Весь двор завален, и сизые голубки на нем, им деваться некуда. В тени он синий, снеговой, свинцовый, а в солнце зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки, возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются: «Черти, не напирай! Швыряй, не засти!» Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль. «Порожники-то отъезжай, черти!» — кричит Василий Васильевич, попрыгивая по глыбам. «Стой, который? 47-й? Давай!» Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой. Такая горячая работа, спешка, весна накрыла. Ишь, как спешит копель, барабанит, как ливень дробный. А Василий Васильевич совсем по-летнему, в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашком по глыбам, васки считает. Носятся над ним голуби, испуганный гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед. На сараях стоят с лопатами и швыряют, швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко над Бармихиным садом с бузиною и так припекает через стекла, как будто лето. И открывая форточку, ах, весна! Такая теплынь и свежесть, пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом, остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу, рекою пахнет, живой рекой. В одном пиджаке без шапки вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться, машет смешно руками, расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василием Васильевичем и вдруг толкает. Василий Васильевич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочат, играют новенькими лопатами. Летит и пушится снег, залепляет Василия Васильевича. Он с трудом выбирается весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу. Одеваться ли должно быть? Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть «форточку», но сейчас загрозит отец, а смотреть форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все от капель, качаются, и хочется покачаться с ними. Почки натопли, набухли, слышь, отец кричит: «Ну, будет баловаться, поживей, поживей, ребята, к обеду, чтоб все погреба набить, поднос будет!» С крыши ему кричат: «Нам не поднос, а в самый браток попало! Ну-ка, ребят, уважим хозяину для весны, мы хозяину уважим, работеночкой докажем!» Подхватывают знакомые, которые я люблю, это поют, когда забивают сваи, но отец велит замолчать: «Ну, не время теперь, ребята, пост!» «Огурчики да капустку хочет резкать, и без песни поспеете», — поукивает Василий Васильевич. Кипит работа. Грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка щебень на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога, салазок ярко белеет комья. «Гляди, там!» — кричат где-то над головой. Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, и за окном темнее в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасываю снег с дома, сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, любуюсь, совсем метель. Даже не видно солнца, такая радость! К обеду ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты, молодцам поднесли по шкалику, и разогревшиеся с работы, мокрые от снега и от пота, похрустывают они на воле крепкими со льду огурцами, белыми кругами редьки, залитой коноплянным маслом, заедают ломтями хлеба, словно снежком хрустят. Хоть и великий пост, но и Горкин не говорит ни слова. Так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах на солнышке, слушает, как идет копель, а она уж не идет, а льется. В самый-то раз поспели, поест снежок. гор какие были, а все упрятали. Спрятались в погреба все горы, ну, будто в сказке. Василиса премудрая сказала. Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда весной. Вон уж и коновал заходит, цыган задорный, страшный своей сумкой кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин, не годится на кровь глядеть. По завеянному снежком двору бродят куры и голуби. Выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыши уже прямо льет, и на заднем дворе подтаивших штабелей сосновых начинает копиться лужа. Верный зачин весны. Ждут ее, не дождутся вышедшие на волю утки. Стоят и лущат носами жидкий с воды снежок. Часами стоят на лапке, а невидные ручейки сочатся. Смотрю и я, скоро на плотике кататься. Стоит и Василий Васильевич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину, ругаться опять будет. А куда ее шельму денешь? Совсюду в ее текет, так уж устроилась. И на самом-то на ходу. Передки вязнут, досок не вывезешь. Опять леший набирается. И не трожь ее лучше, Вася, советует и Горкин. Спокон веку она живет, так уж тут ей положено. Кто ее знает, может, так ко двору прилажено. И глядеть привычно, и уточкам разгулка. Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают червячки. И до нас была. Господь с ней, оставь. А Василий Васильевич все думает, ходит и крякает, выдумать ничего не может, совсюду стек. Подкрякивают ему и утки, так-так, так-так. Пахнет от них весной, весенней теплой кислотцою. Потягивает из-под навесом дегтем, мажет там оси и колеса, готовит выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острой кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, от спокойного старого двора. «Была как, пущай и будет так», — решает Василий Васильевич. «Так и скажу хозяину». «Понятно, так и скажи. Пущай ее остается так». Подкрякивают и утки радостные. «Так-так, так-так». И капельки с сараев радостно тараторят наперебой. «Кап-кап, кап-кап». И во всем, что не вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне «так-так». И безмятежно отстукивает сердце «так-так».